Сигнал голографона прозвучал ровно в 7:30 утра, как по расписанию. Эледа в это время наслаждалась чаем и еще сидела в мягком халате и челме из полотенца. Мисс Ховерс приняла вызов и улыбнулась. «Мама, привет!» «Леда, боже, как ты сидишь? Немедленно выпрямись!» Миссис Ховерс, несмотря на раннее утро, уже была само совершенство. Белокурые волосы уложены в идеальное каре, длинная челка выпрямлена так, что можно порезаться, безупречный макияж, яркие губы, стильные очки в массивной черной оправе и шелковая белая блузка в серый горох. А между указательным и средним пальцами левой руки, как всегда, зажата тонкая сигарета. Правой рукой миссис Ховерс подписывала какие-то бумаги и передавала их секретарю. На дочь Милена Ховерс поглядела исключительно мельком. Отпустила замечание и снова погрузилась в дела. «Мама, сейчас раннее утро. Как хочу, так и сижу, я дома, в конце концов», — ответила Эледа, не меняя позы. «Сейчас уже 7:30. Через час ты должна быть в офисе». Неодобрительно, но по-прежнему, глядя в документацию, заметила родительница. «А ты еще не одета, не причесана и похожа на разведенку в состоянии депрессии. Эндрю, уйдите уже, наконец, дайте мне пообщаться с дочерью». Мать, не глядя, ткнула кожаную папку с бумагами в руки секретарю и, наконец, повернулась к Эледе. «Ледочка, мой ангел», — сказала миссис Ховерс, затягиваясь сигаретой. «Неужели непонятно, что мы тут беспокоимся? Сидим как на иголках, и за все это время ни единого звонка». Ангел сокрушенно покачала головой. «Мама, я была на задании. Там некогда делать звонки. Вот я всегда говорила твоему отцу, что нужно было рожать сына. В конце концов, зачем я мучилась с тобой, если ты не вспоминаешь обо мне так же, как не вспоминал бы сын?» Миссис Ховерс подбавила в голос дрожи и даже сдернула с лица очки, чтобы трагично стиснуть пальцами переносицу. «Мама, прекрати, я тебя очень люблю. Но у меня, правда, не было времени. Лучше расскажи, как ты сама, как папа?» «Как папа? Папа? Папа места себе не находит. Ты хотя бы думаешь, как губительны в его возрасте такие переживания? Он весь извелся», — с горьким упреком сказала собеседница. «Ему всего 80, не сгущай краски. И успокой его. Скажи, все чудесно, агент Лэнгли оказался...» Эледа сделала паузу, подбирая нужное слово. «Настоящим мужчиной. Мы нашли общий язык. Все прекрасно. С ним приятно и интересно работать. Правда, мне кажется, он не воспринимает меня всерьез». Миссис Ховерс докурила сигарету и тут же достала из серебряного портсигара новую. «Всерьез? Дорогая, мужчины никогда не воспринимают женщин всерьез. Могла бы уже и привыкнуть. А взять хоть твоего отца, знаешь, что он вчера мне сказал? Что я мало внимания уделяю семье. А теперь еще и ты оказалась таким же трудоголиком. Этот внезапный отъезд на задание, потом ужасный Лэнгли. В итоге семейный ужин пропущен, и твой отец ударился в попреки. А у меня пока с новой коллекции. Что я, по-вашему, должна делать? Стоять у плиты и печь печенье? Мам, не расстраивайся. Ну, давай организуем ужин, папу это успокоит, а Джет...» Эледа спохватилась и поправилась. «То есть агент Лэнгли, он вовсе не такой ужасный, как о нем говорят. Резкий, конечно, и прямолинейный, но при этом очень внимательный к деталям, очень чуткий». Миссис Ховерс подалась вперед, отведя в сторону руку с сигаретой. Взгляд матери стал пристальным и насмешливым. «Значит, Джет», — многозначительно протянула женщина, делая очередную затяжку. «Развлекайся, как знаешь, только не вздумай привозить его знакомиться. Этот человек не нашего круга, и ни я, ни отец не хотим его видеть. Очень надеюсь на твое благоразумие». «Развлекайся?» Эледа едва не свалилась с высокого табурета. «Зачем?» «Ай, брось. Думаешь, я не знаю, что он вывозил тебя в Дельмоника? Об этом разве только в светской хронике не написали. Твой отец тоже в курсе. Не могу сказать, что он одобряет, но...» Миссис Ховерс помолчала, после чего внезапно оживилась и сочла нужным сменить тему. «Кстати, дорогая, мы с папой посовещались и решили сделать тебе подарок. Так сказать, в честь первого серьезного дела». Миссис Мелинда нажала кнопку селектора и сказала металлическим голосом. «Эндрю, принесите сюда Гектора». У Эледы нехорошо кольнуло сердце. А когда Эндрю явился к голографону с плетеной плоской корзинкой, в которой сидела ушастая, тощая, вся трясущаяся собачонка, мисс Ховерс устало прижала ладонь ко лбу. «Мама, что это?» «Не что, а кто? Это Гектор!» Елейным голосом известила мать и сказала с умилением. «Гектор, моя лапочка, это твоя хозяйка. Посмотри на нее. Вон, вон она». Однако Гектор не желал смотреть на голограмму хозяйки. Вместо этого он истерично дрожал всем телом, переступая тоненькими лапками. «Мама, на кой черт мне собака?» Не выдержала, наконец, Эледа. «Я ведь... Тебе давно пора о ком-то заботиться», — отсекла все ее возражения собеседница. «Зачем?» «Затем, что ты эгоистка», — тотчас вскипела мать. «Эгоистка, которая думает только о себе, не вспоминает о родителях». «Мамочка, ну, пожалуйста, ну, прекрати!» Миссис Ховерс сменила гнев на милость и заговорила сладким голосом. «Ну, ты только посмотри, какая лапочка. Ты будешь покупать ему попонки, курточка с капюшонами, ботиночки». «Спрей от блох», — подхватила Эледа. «Да», — согласилась мать, — «и их тоже». «Мама, я целыми днями то в офисе, то на выездах. Кто будет заниматься этой собакой?» «Вози с собой», — непререкаемым тоном сказала миссис Ховерс и нежно засюсюкала с трясущимся животным. «Куда с собой?» «Ай, Леда, не осложняй!» В голосе матери послышалось раздражение. «Отдашь этому своему здоровому, пусть носит. Все равно ходит целыми днями, как дурак». «Какому еще здоровому?» «Винцу или батчу», — отмахнулась миссис Ховерс. «Какая разница?» «В общем, правому и левому». «Да чего же ты все-таки неблагодарная? Ты хоть представляешь, сколько такое чудо стоит?» «Да твоего Винца можно целиком купить, так что пусть носит. В цене они почти равны», — отрезала Мелинда. «Мама, во-первых, Винц и Батч — телохранители. У них руки должны быть свободны от собак и вообще всего, кроме оружия. Во-вторых, Винца, например, сейчас вообще нет. И как быть в подобной ситуации, если у меня собака и один телохранитель?» «Что значит нет?» Миссис Ховерс тотчас утратила интерес к мелко дрожащему Гектору, пихнула корзинку с ним в руки Эндрю и даже забыла про сигарету. «Что значит нет?» Дочь развела руками. «Агент Лэнгли отправил его в рейд. Я была против, но ситуация сложилась таким образом. Да и к тому же Винсну просто обнаглел. Пусть пробегается». Мать взмахом руки отослала секретаря, а когда дверь за ним закрылась, сказала голосом, в котором слышалась даже не гроза, а пулеметные очереди и грохот танков. «Эледа, мы наняли мистера Хейли, чтобы он находился рядом с тобой. Рядом с тобой! А не шлялся черт знает где. Тем более, насколько я помню его дело, он отстранен». Миссис Ховерс взяла планшет, потыкала пальцем по экрану и сказала: «Ну да, точно, отстранен от рейдов. Что за дела там у вас творятся?» «Мамочка, я просто не стала обострять ситуацию и доводить дело до того, чтобы агент Лэнгли воспользовался служебными полномочиями. К тому же Винсент делает за периметром общее дело. Наше общее дело». Мать раздраженно затушила в огромной мраморной пепельнице сигарету, истлевшую в ее пальцах почти до фильтра, и сказала: «Если этот интроверт, пребывающий в состоянии постоянной монотонии, еще хоть что-то выкинет, то носить собачек он будет до смерти, поскольку я сделаю все, чтобы ему не доверяли людей». После этого миссис Ховерс взяла в руки портсигар и спокойно заключила: «Ладно. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Итак, резюмируем. Отца я успокою. Гектора заберешь, когда приедешь. Целую тебя, моя девочка. И сними этот ужасный халат». С этими словами мать отключилась. Эледа не успела даже попрощаться.